Глава 12. А буря все яростнее гуляла по испанской земле. Брат Наполеона Жозеф, состоявший ранее королем неаполитанским, а ныне замещенный Мюратом, готовился прибыть в Испанию в качестве ее государя. Он взял с собой для охраны значительные воинские силы, но приготовил испанцам подарок, казавшийся ему поистине королевским. Конституцию, наспех составленную в Байоне 50 прелатами и 100 представителями знати. Но какое было дело испанскому народу до Конституции? Он знал страшных солдат Наполеона. Сам император, это ежедневно и ежечасно твердили священники и монахи, был антихрист. Жозеф — посланец антихриста. А Фердинанд, любимец народа и оплот святой веры, пребывал под арестом в стране безбожников. Правда, он покорился, вновь пробовал снискать благосклонность Наполеона и даже прислал в Мадрид послание, поздравляющее Жозефа с вступлением на престол, но в подлинность этой бумаги никто не верил. Крестьяне жгли колеса своих телег, чтобы их нельзя было реквизировать. Во многих местах уже вспыхивало раздуваемое духовенством пламя вооруженного сопротивления. 2000 служителей королевских конюшен в Эскориале, последней крупной почтовой станции перед Мадридом, бросили работу. Тем не менее, по приказу французов, колокольный звон и грохот орудий огласили столицу, когда в ней появился король Жозеф. Свиту его составляли вышеупомянутые 150 прелатов и грандов. Сановники и царедворцы, не желавшие лишиться должностей, встретили его, но народ не признал. Несколько провинций восстало. В Севилье образовалась революционная правительственная хунта, вершившая делами от имени Фердинанда. Во главе ее стоял кардинал Дон Луис Мария де Бурбон и Вильябрига, брат покойной супруги Мануэля Годея. Повстанческая армия продвигалась вперед с такой быстротой, что через 10 дней после въезда в Мадрид Жозеф уже бежал в Бургос. Франциско, прятавший обе картины о французах под разным хламом, немедленно извлек их на свет. Он предложил алькальду выставить их на всеобщее обозрение в ратуше, но у того не хватило смелости. Все это время Хавьер пребывал в большой тревоге. Он недавно обручился с Гумерсиндой де Гойкоэчеа, красивой и умной девушкой из богатой арагонской семьи. Невеста Хавьера находилась в Сарагосе, а город осадили французы. Несколько недель спустя пришло известие, что осаждающие отступили несолоно хлебавши, и Хавьер, невзирая на продолжавшееся военное действие, решил отправиться в Сарагосу, ускорить свадьбу и перевести жену в столицу, где было все же безопаснее. Франциско с воодушевлением поддержал этот план. Брак сына освобождал художника от забот о будущем Хавьера, который, впрочем, до сих пор получал ренту, назначенную ему королем Карлом на время учения, и мог таким образом не думать о куске хлеба. Франциско, которому теперь поневоле пришлось поддерживать связь с Арагоном, получил от Сарагосской городской управы письмо с просьбой написать для ратуши портрет победоносного защитника города генерала Палафокса. В этом послании художника именовали великим и прославленным сыном родного Арагонского края и по всем правилам приглашали погостить. Конечно, пускаться в дорогу из-за одной единственной картины — затея нелепая, — сказал он Хавьеру. Но раньше в этом городе ко мне не очень-то благоволили, а теперь я рад, что понадобился там. Пусть они оказывают мне почести наравне с генералом, которого хотят почтить с моей помощью. Итак, мы едем вместе. Хавьер попробовал удержать отца с ссылкой на опасность пути, но Франциско заявил, что намерен дожить до глубокой старости, а такое намерение — лучшая броня от французских пуль. И Хавьер уступил, радуясь, что его будет сопровождать отец, у которого, как он хорошо знал, больше мужества и присутствия духа, чем у него самого. Не устраивало его лишь решение отца ехать верхом. Хавьер охотнее подкатил бы к дому Гойко и Чеа в экстренной почтовой карете четвериком или шестериком. Но он не мог не согласиться, что всаднику легче пробраться через вражеские линии. Поездку они начали бодро и уверенно. Путь их в обширную долину Эбро шел через Гвадалахару, высокогорный перевал Сьерра-Маэстро, город Калатают, раскинувшийся вокруг исполинских скал, и узкую долину Халона. Чем дальше на север, тем больше углублялись путники в область, где царили все ужасы ада. Правда, Гойе с сыном вряд ли угрожала опасность. Они запаслись бумагами, удостоверявшими их личность, и рекомендациями французских властей, поэтому им никто не чинил препятствий. Но они увидели войну. Войну не между двумя армиями, а между солдатней, отбившейся от своих частей и кормившейся, можно сказать, на свой страх и риск, и почти безоружными, доведенными до крайнего отчаяния крестьянами, которые тоже дали волю жестокости, таившейся, как зверь в засаде, в глубине их души. А чего отец с сыном не видели сами, о том им рассказывали в деревнях и на хуторах. Они въехали в Сарагосу, понурив головы. Свадьбу Хавьер отпраздновал довольно скромно. Франциско отказался от всяких публичных почестей, так как потерял к ним охоту, написал генерала и взял за портрет весьма умеренный гонорар. Он повидался с родственниками и друзьями, а также посетил деревню Фуэнте-Тодос, где провел детство. «Коль скоро ты сам изменился, нет никакого смысла посещать места, где жил раньше, когда был совсем другим человеком», — сказал он Хавьеру. «Изменился я к лучшему или к худшему, не знаю. Ясно одно, я изменился, и больше мне здесь не по себе. Война тут ни при чем». Как им посоветовали, обратно в Мадрид вместе с кореглазой темноволосой Гумерсиндой они добирались то в карете, то верхом на мулах по проселочным дорогам в обход мест, где шли бои. Днем и ночью, словно вереница пляшущих призраков, перед Франциско вставали бедствия войны, те, что он видел своими глазами, и те, что порождала его фантазия. Из мансарды, где он когда-то тайком создал капричос, художник переправил медные доски, гравировальные иглы, кислоту, станок и прочее в свой загородный дом, уже подведенный под крышу, и начал работать. На первой доске художник запечатлел не подлинную действительность, а символ проклятия, тяготеющего над человеком. Много-много людей, прикованных друг к другу цепью, один за другим, устало, безрадостно, безнадежно, чуть не падая с ног, бредут по мертвой пустынной местности. «Не знают, куда», — написал он внизу. Он рисовал груду трупов, перед которой стоит единственный, кто уцелел, стоит потрясенный, обезумевший или просто охваченный дурнотой. При виде такого ужаса, мертвецов, кровь которых сосет вампир, еще одно из многих чудовищ с нетопыренными крыльями, повешенных крестьян, которыми любуются солдаты, надругательство над женщиной, на которое заставляют смотреть ее мужа и ребенка. Франциско работал как одержимый. Обвинитель собрал улики, и художник запечатлевал их на бумаге, отделывая каждый рисунок так, словно именно он был самым важным, самым заветным его творением, не испытывая ничего, кроме сознания своей зрелости и притока сил в мозгу, в руках, во всем теле, превращая сам акт творчества в обвинение. Когда он начинал обдумывать подпись, в нем опять просыпались гнев, ужас, сострадание. В эти минуты воспоминания приобретали особую остроту. Дважды он начертал беспощадные слова: «Я видел это». А когда на стол лег первый пробный оттиск, Франциско вновь испытал радость творца, смешанную с беспристрастием знатока и судьи, как будто он стоял перед чужим произведением. Тем временем в измученную страну хлынул новый поток войск. Сам император Наполеон перевалил во главе их через Пиренеи и, выиграв крупное сражение, перешел к Гвадарамму, чьи вершины, величественно взметнувшиеся к небу и уже сейчас, поздней осенью, сверкающие от снега, стояли перед глазами Франциско, когда он работал у окна. Муки раненых и умирающих нисколько не умаляли красоты пейзажа. Даже самые жуткие страдания — ничто, если смотреть на них издали. Однажды мимо дома потянулось особенно много французских войск, и Леонардо де Моратин принес художнику весть о въезде императора в Мадрид. «Монархи появляются и исчезают, как перелетные птицы», — добавил он. Слова эти были сказаны прямо в ухо Франциско, но он их не разобрал. Леандро написал фразу на клочке бумаги. Гойя расхохотался. «Жаль, что звуки теперь так медленно доходят до меня. Сегодня людям уже в пятый раз приходится писать то, что мне нужно понять. Завтра это, пожалуй, станет правилом». «Это пройдет. Завтра тебе станет лучше», — написал Моратин. «Нет, не пройдет. Но теперь это уже не имеет значения». Ровно через два дня к Франциско явился французский офицер и передал ему приглашение Наполеона. Художнику надлежит явиться в королевский дворец с холстом и красками. Император сидел за большим столом. Чуть в стороне стояли маршалы Сульт и Ней, генерал Сен-Сир и один из камергеров. «Это кто?» — осведомился он, когда адъютант ввел Франциско. «Художник господин де Гойя, государь». «Холодная страна — это Испания», — заметил Наполеон. «Я представлял ее себе совсем другой. До Африки рукой подать, а в камин не успеваешь поленья подкидывать». Он внимательно посмотрел на Франциско. Безупречный парадный мундир с двумя орденами, но волосы беспорядочно зачесаны назад, лицо недоверчивое и настороженное. «Поскольку Его Величество оказал мне милость и заговорил со мною, Я всеподданнейше осмелюсь напомнить, что полностью утратил слух», — сказал Франциско адъютанту. Адъютант перевел. «По-французски говорите?» — спросил император. Адъютант громко, почти в самое ухо, прокричал вопрос. Но его пришлось повторить, прежде чем Франциско ответил, что понимает по-французски очень неважно, а говорит и того хуже. «Жаль. В испанском я никогда не практиковался. Для нашей беседы возникает препятствие. Но поскольку мне интересно поговорить с вами, мы их преодолеем». С этой минуты император стал сжато диктовать адъютанту свои вопросы и замечания, а тот переписывал их для Франциско по-испански. Несколько раз у Наполеона не хватало терпения дожидаться ответа, и он в промежутках разговаривал с генералами. В таких случаях Франциско не возобновлял беседу, пока Наполеон не поворачивался к нему. «Я пригласил вас потому, что хочу вывесить в этом дворце свой портрет», — сказал император. «Для этой цели мне рекомендовали вас. Вы считаетесь знаменитостью в своей области. Я сам видел здесь портреты, написанные вами, и у меня возникло желание, чтобы вы поработали в Париже. Правда, с вами надо быть настороже», — слегка усмехнулся он, — «и скрывать от вас свои слабости». «Я жду повеления приступить к работе, государь. Все необходимое находится в соседней комнате». «Здесь достаточно светло? Располагайтесь, как и насколько вам угодно, а я буду заниматься своими делами. Но до того, как вы начнете писать, я хотел показать вам вот это». Император взял папку. Там лежал экземпляр «Капричос». Это принесли из королевской типографии. «Что за странное государство? Как вам разрешают печатать и распространять такие вещи? Ваш бывший король рассказывал мне, что посвятил свою жизнь охоте. Вероятно, поэтому от него ускользнуло, что здесь содержится... нападки на известные учреждения и личности, находящиеся под его покровительством. Он пристально смотрел на Франциско, забыв, что его слова доходят до художника лишь окольным путем. Заметив задержку с ответом, он бросил Сен-Сиру: «Этого человека не поставишь в тупик. Он еще не успевает прочесть мой вопрос, как уже неким чутьем, присущим глухим, но умным людям, угадывает, о чем идет речь». «Это безобидные шутки», — ответил Франциско. «Они встретили одобрение Его Величества Короля, моего повелителя». «Одобрение? Невероятно! Государь, одобряющий ваши рисунки, не может одновременно терпеть инквизицию». «Король Карл отстаивал мои рисунки перед инквизицией». Франциско сам удивлялся, что защищает Карла. Замечания императора вызывали у него желание противоречить. Наполеон пропустил возражение мимо ушей и заговорил с генералами об английских войсках, призванных на помощь испанской революционной хунтой. Затем он снова обратился к Франциско, который все это время не спускал с него острых, пытливых глаз. «Я весьма внимательно рассмотрел некоторые из этих листов, господин де Гойя. Мне кажется, с художественной стороны здесь не все достойно человека вашего таланта. Причудливость ваших линий выходит за пределы, в которых должно оставаться изобразительное искусство. Будь у меня время, я подробно потолковал бы с вами об этом предмете, но для меня важнее ваши политические намеки. Вам известно, каким недугом страдала Испания, поэтому вы и ваши единомышленники должны признать, что мы пришли сюда, чтобы излечить его. Мы освобождаем ваше государство от гнета Средневековья и даем ему либеральную конституцию, считающуюся с правами народа. Наполеон сделал небольшую паузу и, не дожидаясь переводчика, продолжал. Вашим крестьянам не придется больше гнуться под тяжестью ослов, усевшихся на их спинах. Но вместо того, чтобы воздвигать в нашу честь триумфальные арки, они с ружьями в руках устраивают нам засады. Мы вынуждены силой навязывать им счастье. Адъютант сократил и смягчил речь. Читая, Франциско сжал губы, чтобы лицо не выдало его. «Мы почтительно признаем благородство намерений вашего величества», — учтиво произнес он. «Что же касается известной смелости моих фигур, то я всегда был не в ладах с теми, кто следует лишь традиции и рабски копирует натуру». «О политике говорить с вами явно не стоит», — с некоторым неудовольствием отметил Наполеон. Мне кажется, самое лучшее сейчас — дать вам возможность работать. И с этими словами он придвинул к себе крупномасштабную карту. Лакей внес мольберт, холст, краски и кисти. Франциско объяснился с адъютантом, велел поднять одну штору, опустить другую и надел очки. «Лоб у него красивый», — думал он. Жаль только, что он так низко начесывает на него волосы. Глаза ясные, почти мальчишеские. Никаких задних мыслей. Просто непостижимо, как быстро мечтательное выражение сменяется у него жестокостью. Да, жестокостью. Этот человек напал на Испанию как разбойник. Это он повинен в том, что я видел, в том, что я запечатлеваю на медных досках. Надо бы один за другим подержать у него перед глазами мои военные афорты. Скажет ли он и тогда, что с художественной стороны они недостойны моего таланта? «Это ваша работа, государь», — возразил бы я ему. «Ваша, а не моя». Он выбрал для головы такое положение, в каком чаще всего держал ее император, когда не склонялся над картами. Генералы и офицеры приходили и уходили, не обращая внимания на художника. Самое удивительное в нем — подбородок и рот с их мягким абрисом и экспрессией, размышлял Франциско. Смесь энергии с чувственностью, острой чувственностью. Уж если такой не любит женщин, вот здесь и таится своеобразная красота его лица. Хавьер уверяет, что император больше похож на художника. В самом деле в нем есть что-то от человека искусства. Один раз император сильно разволновался, вскочил и заходил взад-вперед. Потом вспомнил о присутствии Франциско, подошел к нему и прокричал в ухо: «За очками у вас точно такое же выражение, как у крестьянина, который стреляет из-за скалы. Поразительно, как много вы успели написать». Он прошел дальше. И Франциско, лишь наполовину разобравший его слова, смог промолчать. Ввели нового посетителя. Это был Эскаикис. и Наполеон опять опустился на стул. «Мы виделись в Байонне», — довольно дружелюбно начал он, но сесть Прилату не предложил. «Если я и оказался тогда недостаточно надежным инструментом, то все же пребываю в надежде, что Ваше Величество не слишком низко оценит добрую волю своего слуги и теперь, как тогда, уделит мне благосклонное внимание». По-французски Прилат говорил бегло. «От чего имени вы явились?» «От имени нашей Святой Церкви». «Выражайтесь точнее. Я хочу знать, кто вас послал». «Его Высокопреосвященство кардинал Оливарес, который по воле Вашего Величества покидает сейчас Испанию». «Великий инквизитор?» «Таково его звание, государь». «Звание, вселяющее ужас. Кардинал отправляется в Рим?» «Это единственный путь, открытый его Высокопреосвященству». «Там ему и место. Я решительно отказываюсь обсуждать вопрос о его возвращении». «Я пришел не с этой целью». Эскаикис с некоторой опаской глянул на генералов и Франциско. «Говорите, но только покороче. От этих офицеров у меня нет секретов, а господин де Гойя глух. Мне поручено просить, Ваше Величество, о смягчении указа против инквизиции. За последние десятилетия поле ее деятельности и без того до чрезвычайности ограничено. Можно ли сужать его и дальше, если само это учреждение совершенно необходимо для нормального хода дел по инстанциям духовной юстиции? Мы просим лишь одного — всемилостивейшего разрешения сохранить инквизиционные суды для чисто догматических вопросов. У меня здесь, — он вытащил из кармана бумаги, — перечислены юридические казусы, какими должна ограничить свою деятельность священная коллегия. «Не вижу ничего священного, монсеньор, в слежке за образом мыслей и в орудиях пыток». «Орудия пыток?» Эскоикис поправил левой рукой свой широкий красно-фиолетовый пояс. «Практически вышли из употребления. Сведения, поступающие Вашему Величеству от врагов нашей церкви, тенденциозны. В предвидении этого я взял на себя смелость захватить с собой нашего лучшего историка инквизиции, каноника Льоренте. Он ожидает в приемной и может дать справку по любому вопросу, вплоть до мельчайших подробностей, если Ваше Величество благоволит его выслушать». «Вот уж действительно блестящая мысль. Привести ко мне знатока инквизиционных дел», — ледяным тоном отозвался император. «Боюсь, дух от него такой, что я не выдержу. Но наш разговор слишком затянулся. Отменять свои приказы не в моих привычках. Разве король, чьим министром вы были, брал назад свои повеления?» «Государь, я прошу, по сути, о чистой формальности. Однако, на мой взгляд, упразднение многовекового церковного института глубоко ранило бы чувство верующего населения. Поповское лицемерие претит мне, монсеньор. Вам не хуже, чем мне известно, что я направляю удар не против народа, а против средневековых притязаний духовенства на власть. Попрошу, Ваше Величество, одну минуту не менять положение головы», — донеслось из-за мольберта. Франциско, работавший с всегдашней одержимостью, которую усугубляла теперь потеря слуха, попросту не знал, что происходит вокруг. В подкрепление просьбы он указал кистью на лицо императора. Наполеон бегло улыбнулся и застыл в указанном ему положении. Господин де Гойя сунул свою кисть в колесо мировой истории. «Это не помешает мне сказать вам, монсеньор, что я пришел в Испанию, чтобы принести сюда нравы, образ мышления, свободу и свежий воздух Европы. Я уравниваю между собой все страны. Каждый европеец вправе мыслить, как ему нравится. И вдруг в одной из этих стран инквизиция. Нельзя же требовать, чтобы я мирился с таким безобразием. Боюсь, однако, что вы понимаете меня не лучше, чем этот глухой художник». Эскаикис прикусил губу. Этикет не позволял ему уйти. «Впрочем, — продолжал император, — компетентный человек мне все же не помешает. У меня в руках документ, из которого яствует, что сейчас в Испании 3000 монастырей. Я упраздню по меньшей мере 2/3, а имущество их передам государству. Оно в этом крайне нуждается. Не поможете ли вы мне выбрать самые богатые?» Прилад уткнул массивный подбородок в грудь и уставился в пол. «Разговор окончен, монсеньор. Любая дальнейшая попытка сохранить инквизицию повлечет за собой ссылку замешанных в этом лиц». Эскаикис молча поклонился и вышел. «Как деспотично засверкали у него глаза», — думал Франциско. «А вот они уже опять стали мечтательными. Впечатление такое, что он не может жить без тепла. Я скрою в этом лице почти все властное». «Вы упомянули о рабском копировании натуры, господин де Гойя», — заговорил император. «Я тоже придерживаюсь мнения, что художник-творец должен ставить себе отнюдь не такую задачу, а, напротив, изображать натуру в идеализированной форме. Для этого следует подчеркивать все прекрасное и общепринятое, опуская все уродливое и случайное. Это закон, распространяющийся, кстати, и на поэзию. Вы же, наоборот, не боитесь подчеркивать безобразное». Адъютант передал перевод Франциску, нехотя оторвавшемуся от работы. Художник попробовал прекратить спор. «Я прошу, Ваше Величество, рассматривать мои капричес как действительно случайные шутки и карикатуры, которые не могут служить основанием для столь глубоких обобщений». «Но у меня есть подозрение, что вы и в портрете не придерживаетесь классических традиций». «Портрет представляется мне особым случаем. Здесь в самом деле важнее всего следовать натуре, хотя и в более высоком смысле, в смысле раскрытия личности». «А как далеко вы зашли в раскрытии моей личности?» «Работа будет закончена через 1/4 часа, государь». «Пока я писал, мне казалось, что я понимаю его», — рассказывал Франциско друзьям, осаждавшим его в надежде поподробнее разузнать об императоре. «Теперь я вижу, что он ускользнул от меня. Сам черт не разгадает человека, который ведет одну войну за другой, взирает, не моргнув глазом, на гибели бедствия сотен тысяч людей и при этом выглядит так, словно больше всего на свете ненавидит такие вещи, причем ненавидит вполне искренне». «Быть может, он в самом деле испытывает к ним отвращение и верит, что просто вынужден идти кровавым путем, поскольку нет иного способа достичь цели, предположил Маратин. А если быть справедливым, цель эту нельзя не признать великой. Свобода и разум — идеалы, связующие народы между собой. Какое страшное, подлинно трагическое заблуждение добиваться победы разума с помощью всех ужасов ада. «Как можно верить такому лицемеру?» — вспыхнул Майкис. «Это же голое властолюбие, безумство Цезаря и ничего больше». Когда Франциско растолковали смысл сказанного, он покачал головой. «Дело гораздо сложнее. Я видел его глаза. Быть может, он скульптор, который взялся изваять новый мир, и на все живое, что откалывается при этом, смотрит лишь как на осколки мертвого камня. Художник, заключивший сердце в броню чудовищной жестокости, чтобы осколки эти не задели его, но все-таки художник. «Ты часто рассуждаешь о судьбе и демонах», — отозвался Бермудес, сильно растолстевший за последнее время. «Наполеона как раз и можно рассматривать как бога судьбы». «Для этого в нем слишком много тепла», — возразил Франциско. «Тогда как бога войны», — заметил Майкес глубоким, красивым голосом. «Бога, который, шагая через горы трупов, видит вдали оливу. Из ее ветвей он сплетет себе победный венок». «Я по-прежнему утверждаю, что лично мне он непонятен», — проворчал Франциско. «Где правда непостижима, там нет правды». «Где правда непостижима, там нет правды», — смеясь, повторил Бермудес. «Звучит, как подпись к одному из капричос». «Говорю вам, у него искренние глаза». «Но свое «я» он прячет от всех, даже от меня. Он не смеет его раскрыть, а я не смею сказать ему, что думаю. Для него я только придворный служитель». «Государи замалчивают правду, а ведь придворные — их эхо. Попы искажают правду. Народ не хочет ее знать. Я, пожалуй, в самом деле награвирую доску под названием «Правда умерла». На земле, разливая вокруг себя сияние, лежит женщина с закрытыми глазами. Над нею епископ и король. Они произносят красивые речи. Вокруг теснятся зеваки, люди разных сословий. В руках у них камни и палки, чтобы добить ее, если она шевельнется. Он схватил лист бумаги, стал лихорадочно набрасывать группу.